Глава 14. Кате потребовались долгих 2 минуты, чтобы успокоить мысли и подобрать слова, которые докажут, что Салаат не прав. Помимо того, что призраки — это уже совсем ни в какие ворота не лезет, имелись и разумные объяснения. Катя была уверена. И в итоге нашла один подходящий аргумент. «Слушай, вообще-то Уйгуна регулярно ходит к нам на занятия английским. Они с Саиной иногда сидят за одной партой. Хочешь сказать, что мертвая девочка может преспокойно ходить в школу и делать уроки всем на радость?» У Кати вырвался нервный смешок. «У вас есть какие-нибудь списки? Извини, но составленные не тобой». «Думаешь, я сумасшедшая?» «Нет. Просто понятно, что ты ее видела и воспринимала как обычную ученицу». «И Саина ее видела! И Варя, и Милена! Господи! Да они же с ней играют! При всем честном народе!» «Ладно, пойдем посмотрим списки, сам убедишься». Они спустились вниз. Катя первая уверенно пошла к школе, Салаат, погруженный в невеселые раздумья, не отставал. Общение с Уйгуной неплохо объясняло странное поведение Саины в последнее время. Теперь он был почти уверен, что сестра и ее подружки завели Катю в тайгу из-за Уйгуны. Но зачем? Выяснилось, что пока они вели разговор, пришла Елена. Они с Сергеем Васильевичем распивали чай, но сейчас Катя это даже не разозлила. «Я покопаюсь в твоих записях», — поставила она отца перед фактом. «По поводу уроков я имею в виду. Нам надо кое-что поглядеть». Сергей Васильевич безразлично пожал плечами. «На здоровье». Елена неодобрительно нахмурилась, но возражать не стала. Катя скользнула по ней победным взглядом и поманила Салаата за собой. Записи Сергея Васильевича всегда отличались аккуратностью. Отдельно список посещаемости, отдельно успеваемости, все работы, выполненные учениками, сложены по числам в алфавитном порядке. Первым делом Катя взялась за списки и сразу ощутила неприятный холодок внутри. Она легко нашла Саину, Варю, Милену, но... Уйгуны не было. Нигде. «Может, забыл записать?» — сказала Катя и взялась за работы малышей. Даже со стороны она слышала, как беспомощно это звучало. Ни одна работа не была подписана именем Уйгуны. На всякий случай она проверила стопку со старшими. Ничего. На Катю накатило бессилие. Она опустилась на маты и закрыла лицо руками. В ушах прозвучали слова Уйгуны, которые оказались в сотни раз мрачнее, чем можно было представить. «У нас кровати есть. Под ветками». «Я не понимаю», — сказала Катя, — «не понимаю. Ее ведь должна была видеть куча народу. Девочки постоянно с ней играют». «Кто-то, может, и видел. А девчонки? Скорее всего, они все знают. Понятия не имею, как и зачем они в это ввязались, но вытрясу из Саины все возможное». «Они предупреждали, чтобы я не рассказывала тебе, что Саина играет с Уйгуной. Я поняла так, что ты можешь разозлиться». «Мог бы, но сейчас мне больше страшно. Что им от нее нужно? И от тебя». Держать все в себе больше не было сил. И Катя рассказала, как Хахан привел ее к Сандаре, как она встретила детей, сидящих на полянке вокруг оленьего черепа, и как ее отвели к деревне, взяв обещание сделать кое-что взамен. Салаат слушал молча, нахмурив брови. Он ни разу не перебил, и ни разу на его лице не отразилось недоверие. Катя видела, Салаат всерьез обеспокоен происходящим. Оно и понятно. Не каждый день узнаешь, что младшая сестренка водит крепкую дружбу с мертвой девочкой, которая преспокойно расхаживает по деревне и даже прилежно учит английский язык. «Значит, это Сандара говорила про Женю?» «Да». «Наверняка Женя их тоже видела, только почему-то ничего не сказала. Может, они и послали ее туда?» «Куда?» Поняв, что сболтнул лишнее, Салаат вздохнул. «Расскажу. Но не здесь, мало ли». Он сделал движение глазами, и Катя поняла, что он опасается, как бы не услышала Елена. «Ладно, знаешь, пока мы тут, давай я покажу тебе одно видео. Там, кажется, есть это место». Катя взяла отцовский ноутбук. Пока он загружался, она успела рассказать Салаату о странностях с файлами. Но оказалось, что он, в принципе, второй раз видит ноутбук и ничего не смыслит в таких нюансах. Пришлось объяснить. «Обычно так не бывает. Либо в файле ошибка, или он особого формата и поэтому не открывается, либо все отлично работает. Не может быть так, что сначала он ни в какую не открывается, а потом вдруг работает нормально. Ну, если только дополнительно ничего не установить. Но тут ведь даже интернета нет. и вряд ли ваша нечисть может добраться до таких вещей». Салат настороженно покосился на открывшуюся папку с видео. «Знаешь, я думаю, здесь все возможно». Сначала Катя кликнула на первое видео с Хаханом. Она недоумевала, как ей не пришло в голову показать его Салату раньше, хотя бы для того, чтобы доказать, что она не сошла с ума. Салат тут же напрягся. «Это он? Тот, о ком ты говорила?» «Да. Ты его знаешь?» «Его нет. А маска? По твоим рассказам, я представлял ее себе иначе. Помнишь, мы были на озере?» «Конечно». «Очень похоже на статую Биабея. В смысле, на его голову. Я же говорил, на человека это мало похоже. Ну вот». Катя посмотрела на него удивленно. Когда Салаат рассказывал историю о Биабее и Айте, они представлялись ей очень красивой парой, и уж точно главный герой не виделся ей подобным существом. «А это точно статуя Биабея?» Салаат крепко задумался. «Не знаю. Все всегда говорили, что да. Но на самом деле до нее мало кто доплывал. А значит, мало кто знает, как она на самом деле выглядит. Это вроде как со скалами. Добираются в основном бестолковые школьники». Катя не смогла сдержать улыбку. «Но ведь там нет чертовщины!» «Чертовщины нет. Но вода странная и холодная. Небезопасно, короче». Катя кивнула и запустила следующее видео. И хотя ориентироваться в тайге было очень сложно, сразу удостоверилась. Вчера она побывала на этом самом месте. Безобразное подобие тропы, шуршащие ветви, единственная удобная площадка, чтобы подойти и задрать голову, присмотреться получше. И угол темной громады в ветвях. Ей снова вспомнилось, как она там стояла, и при мысли о том, что в двух шагах находился гроб, дрожь пробрала Катю с головы до ног. «Да, похоже, то самое место, я сам туда не ходил», пояснил Салаат в ответ на пристальный взгляд. «У нас считается нехорошим делом мертвых беспокоить, но поблизости бывал». «Есть еще одно, смотри». Катя включила видео с просторной поляной. Щелчки на нем были слышны особенно громко и четко. Салаат смотрел внимательно, затем попросил перемотать. Он пересмотрел видео несколько раз и сказал: «Я не знаю этого места, но звук... Можешь еще раз включить то с гробом, только погромче?» Катя послушно запустила файл и до предела увеличила звук. Комнату наполнило шуршание листьев. Салаат напряженно вслушивался. «Тут ведь тоже щелкает?» «Да». Все это время Салаат сидел рядом с Катей, но теперь он встал, сделал шаг в сторону двери, потом вернулся обратно, словно не знал, что делать и куда идти. «Так», — пробормотал он онемевшими губами, — «это нехорошо». «Что нехорошо?» — уточнила Катя. По ее мнению, если на этом видео и было что-то нехорошее, то гроб на деревьях, но никак не щелкающие звуки. «Говоришь, твоему отцу это прислали, а кто? Нельзя узнать?» «Вряд ли. Он не помнит. Был бы интернет, можно было бы залезть в почту посмотреть. А что?» Салаат нервно покосился сначала на дверь, затем на окно и прошептал. «Уже не с камерой было что-то не то. Она постоянно щелкала. Мне кажется. Я почти уверен, что это снимала она».